словно капельки пота из пор, из пор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил. Отец, прости, не художник, но поэт. Холодные мои ноги укрывает плед. Корабль нашей мечты уплывает вдаль. Железные надежды твои превратив в хрусталь. Отец, прости, не художник, но поэт. Холодные мои ноги укрывает плед. Корабль нашей мечты уплывает вдаль. Железные надежды твои превратив в хрусталь. Казахстан, целина, родительский шепот. Уплывает вдаль детство Дальнего Востока. Простой семьи, среднего достатка. Портрет Сталина, боксерские перчатки. На стене гитара, фото старшего брата. Тот по лагерям, 88-я, не сахар. Криминал Шанхая со своими песнями. У бродяг свои законы, все решало лезвие. Из школы в школу, эти переезды, блин. Барак, общага, госхата на месте. Мы волосы по плечи, каблук, леж полосочку. Выжигал Есенина на плоской досточке. Медали отца, как гордость и тайны навеяны. Или мысли о советской армии. Дисциплина делает нас более жесткими. Вот и дембель, альбом «Ленинградская область». Первая любовь с корнями из Башкирии. Позабыл про ринг и футбол в помине. Свадебный марш, потом рождение дочери. Старые письма, детский почерк. Высоцкий на пластинках после трудового дня. Охота на волков и парус корабля. Верные друзья, их разделило расстояние. Но время занавес, приходится быть каменным. Да жизнь нормальна в общем. У него закалка, характер воина, а душа солдата, но тяжело порой. Ему нужен тыл 8-1. Наконец-то сын. Отец, прости, не художник, но поэт. Холодные мои ноги укрывает плед. Корабль нашей мечты уплывает вдаль. Железные надежды твои превратив в хрусталь. Отец, прости, не художник, но поэт. Холодные мои ноги укрывает плед. Корабль нашей мечты уплывает вдаль. Железные надежды твои превратив в хрусталь. Мысли с рифмой вслух как есть. Благодарю за дух тебе, отец. Благодарю за дух тебя. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, и судья еще счет не открыл, не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он не до. Не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин.